Бонус. Алена. Мам, а что это за волки? Смотрю на задний двор, где нет плотного ограждения и видно лес. Волнение моментально затапливает сознание. Не понимаю настроя, и это пугает. А мне нельзя волноваться. Сынок чувствует мое настроение и начинает активно пинаться. Шш, хороший, все будет хорошо. Какие волки? Мама с сестренками бежит из кухни, чтобы понять, о ком речь. И стоит ее взгляду уловить мохнатых, как сразу становится понятно. Чужаки. Всем сидеть дома. Не смейте высовывать свои носики. И Белозарова-старшая поспешила на выход. Но только если мы с сестренками послушались, думаете, братья поступили так же? Нет. Они вперед матери оказались на заднем дворе. Но по статусу речь начала она. Волки молчали, просто ходили вокруг. Когда хотели уйти, их не пустили. Сильная половина нашей семьи, что не была на совете, обернулась в волков и преградила путь незваным гостям. «Девочки, где Ната?» Обернувшись, не увидела одну из сестер. Они пожали плечами, а потом метнулись в коридор. Дверь была открыта. «Вот же глупая, побежала за помощью! Нельзя так поступать, нельзя! А если погонится?» «И как давно сбежала?» «Мы минут 10 наблюдаем, как родительница держит чуваков под зорким глазом». Хочется крикнуть ей, что наш цветочек рванул за помощью, но все, что мы можем, лишь выйти на задний двор и застыть на порожках. Чужаки прижаты к земле мощной альфа-силой. Луна, если они не перестанут так растачивать силы, то скоро рухнут от истощения. И стоит только прийти в себя, как раздается вой отца, подхватываемый остальными членами совета, и буквально через пару минут здесь оказывается целая толпа волков. Уже не страшно. Муж становится рядом со мной, закрывая меня от остальных. Конечно, я сейчас ценнее, чем обычно. Я думала, это шутка, что с беременностью пары истинные становятся параноиками. Ошиблась. Они просто невменяемые. Все бы ничего, если бы последним на поляну не прибежал неизвестный черномастный волк, который поспешил кинуться на Наташу, ставя метку. Мы не успели ничего понять, как сестренка начала возвращаться в человеческую форму, а из метки начала вытекать черная кровь. «Что происходит?» «Ната! Нет!»